Глава 57. Никогда еще я не радовался своей паранойи, как сегодня. Доверие к людям, отбитое в детстве, спасло Диану, Риту и нас всех. После выстрела гребаный внедорожник успевает проехать не больше 100 метров. На первом же перекрестке парни Валеры на таких же джипах заставляют его свернуть в ближайший дворик, а мусоровоз наглухо блокирует единственный выезд. Что будет происходить там дальше, я догадываюсь, но сейчас важнее другое. Не дожидаясь скорой, мы забираем Риту и несем ее в микроавтобус службы наружного наблюдения. Здесь уже ждет тактический медик, которого мой ночбес пару месяцев назад переманил у военных. Тогда это казалось перестраховкой, однако сейчас я рад, что мы успели укомплектовать охрану таким специалистам. «Черт, даже с броником адски больно!» — стонет Рита, позволяя расстегнуть костюм с бронежилетом и осмотреть ушиб. «Похоже, ребро сломано». Спустя несколько секунд приходит к заключению медик. «Ребро фигня! Не вздумайте вести меня в больницу!» Кряхтя, Рита садится на кушетку. «Такая большая и боишься уколов!» Подшучивает водитель. «Пусть колет, сколько нужно! Только сперва я должна кастрировать скотину, которая стреляла!» «Если хоть минуту посидишь спокойно, я дам тебе свой нож!» Смеется медик, прикрепляя поверх белья Риты какой-то странный корсет. «Я бы предпочла что-нибудь ржавое!» Воинственно скалится наша боевая охранница. «А еще лучше тупое!» Она поворачивается к мониторам и тыльной стороной ладони стирает с губ помаду. После этого меня окончательно отпускает. Оставив парней заниматься своими делами, возвращаюсь в машину и сразу же набираю Диану. Николай наверняка уже сообщил ей о покушении. Этот Цербер четко дал понять, кто для него главный босс. Но мне просто необходимо самому услышать ее голос. «Я до сих пор не могу поверить, что это случилось», — первое, что говорит Диана. «Ева не могла так поступить! Не верю!» Никто и не считает ее виноватой. Исаев запросто мог прослушивать персонал в своем доме. Он никому не доверяет. «И все равно, воспользоваться встречей для убийства — это запредельно! Не понимаю, зачем я вообще ему нужна?» «Ты нужна мне. Очень нужна. Этого достаточно». «А та девушка, Рита, я и спрашивать о ней боюсь». «С Ритой все в порядке. Возможно, перелом ребра, можно считать, отделалась легким испугом». «Если бы я тебя не послушалась, то ничего бы не случилось. Я просто не отпустил бы тебя на эту встречу». «И мы бы не попытались ничего узнать». Раньше эта фраза в устах Дианы звучала с упреком. Теперь слышна растерянность. «Не уверен, что Ева может знать что-то, о чем мы не догадываемся. Я не посвящал Диану в свой план. Говорить о нем по телефону тоже нельзя. Но она у меня умная, поймет. Я очень надеюсь, что все твои задумки сработают. И как можно скорее. Не сомневайся в этом. Дико жалею, что не могу ее обнять. Ладони зудят, так хочется прикоснуться к этой женщине. А еще лучше, повторить то, чем мы занимались сегодня утром. Жду тебя дома. Диана словно догадывается, о чем я думаю. Мы все тебя ждем. Буду. Отключив телефон, поднимаю взгляд на дорогу впереди. Мусоровоза уже не видно. Джипы парней медленно выруливают из дворика. Следом за ними, как на буксире, катится микроавтобус. По всей видимости, шоу закончено. Стрелок с водителем упакованы и маринуются в багажниках. Можно заводить двигатель и валить в офис. С мыслями о том, как бы поскорее разобраться с текучкой и рвануть домой, я почти успеваю нажать на кнопку зажигания, но вовремя замечаю машину Ярослава. Прямо сейчас он идет ко мне и, судя по довольному выражению лица, с хорошими новостями.